Тихо падала листва, проводил последний раз. Эта ночь будет без сна, в голове из мысли вальс. Сколько время, уж темно, стою, жду я свой седьмой. Видно, нам не суждено, я трамваями домой. Я снова трамваями, трамваями, трамваями, трамваями домой. И мы с тобой неправильно, неправильно, неправильно представили любовь. А я снова трамваями, трамваями, трамваями, трамваями домой. Трамваями сегодня, трамваями завтра, но больше не с тобой. Как бы не проехать остановку, жаль, что не с тобой до конечной. Да оставь себе мою толстовку, чтоб не была причиной нашей встречи. А трамвай возит меня дальше от того, что между нами было. Хочется вернуться, как и раньше. Этого не будет, все забыли. Ночь за окном, туман, вагон так шатает мне голову. Как не сойти с ума, представишь, что мне сейчас все равно. Мой за спиной рюкзак уже не забит феромонами. Я как и был дурак, но так и останусь походу им. Честно, поверить так сложно, что между нами такое возможно. Мы с тобой были так неосторожны, жаль, что менять все уже слишком поздно. Вроде бы все по местам, как и было. Те же районы и те же квартиры, те же панельки пропитаны дымом. Но жаль, без тебя пустота в этом мире. Я снова трамваями, трамваями, трамваями, трамваями домой. И мы с тобой неправильно, неправильно, неправильно представили любовь. А я снова трамваями, трамваями, трамваями, трамваями домой. Трамваями сегодня, трамваями завтра, но больше не с тобой.